открещиваются, и никому не приходит в голову обвинить отчасти и себя за все гадости, совершенные кассиром Неклюжевым. Он уходит в Сибирь. Пившие с ним и занимавшие у него остаются. И, конечно, ругают его вдоль и поперек, и сходятся с новым кассиром. И если тот опять Неклюжев, опять же он и наш друг. И мы не знаем, где его посадить, чтобы только сладко попить и поесть за его счет. Убежденный, что так было, есть и будет, театральный нигилист решительно заявил, что наш друг Неклюжев — это комедия прошлого, настоящего и будущего. Алексей Николаевич Плещеев считал, что слова «наш друг» слишком мало оправдывают с пьесой, но отмечал в обстоятельной рецензии, что она написана умным, добросовестным литератором, не утратившим привычки тщательно отделывать свои произведения и, употребляя выражение Гоголя, честно обходиться с печатным словом. Первое представление комедии состоялось в Московском Малом театре 25 ноября. Автор приезжал в Москву и был на премьере. А в Александринском театре 12 декабря 1879 года. В Петербурге Неклюжева и героиню пьесы Наташу играли Нильской и Савина, в Москве — Ленской и Ермолова. В Александринке публика вызывала автора после каждого акта пьесы, начиная со второго, и особенно горячо после ее окончания, как сообщала газета «Новое время». Многие рецензенты справедливо отмечали недостатки пьесы, нестройность композиции, нечеткость образа главного героя Неклюжева. «Что же такого в пьесе, что дало ей большой успех?» — задавал вопрос в московской газете «Русский курьер» молодой в то время Владимир Иванович Немирович Данченко. И отвечал: «Во-первых, и самое главное, это то, что в пьесе затрагивается жгучий вопрос дня. Затронут он с наиболее эффектной стороны — затронут правдиво и разрешен умно». Глава 14. Федор Михайлович Достоевский говорил писателю Всеволоду Соловьеву в 1877 году: «Вы думаете, у меня есть друзья? Когда-нибудь были? Да, в юности, до Сибири, пожалуй, что были друзья настоящие. А потом, кроме самого малого числа людей, которые, может быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было». О том, кто был ближе всего к Федору Михайловичу в юности, известно из его показаний на следствии по делу Петрашевцев. Приятельских же знакомств имел несколько. Ближе всего с семейством художника Майкова, с доктором медицины Яновским, с Дуровым, с Пальмом, с Плещеевым, с Головинским, с Филипповым. О Пальме шпион Антонелли еще ранее сообщал. Как кажется, он в коротких отношениях с Петром Михайловичем Достоевским. По ошибке, ослышался. Агент назвал Петром Федора. Эти короткие отношения оборвались, когда Достоевского увезли на каторгу. Пути разошлись, и, казалось, уже никогда не сойдутся. Особенно после выхода в свет Алексея Слободина, который Достоевскому резко не понравился. Не виделись они 30 лет. И встретились, наконец, 16 декабря 1879 года на литературном вечере в зале Петербургского благородного собрания на углу Невского и Большой Морской. Вечер был устроен с благотворительной целью в пользу нуждающихся учеников Ларинской мужской гимназии. Виктор Петрович Острогорский, преподаватель Ларинской гимназии и автор многих педагогических трудов, рассказывает: «На этом знаменательном вечере, где участвовали Достоевский, Пальм, Плещеев и Потехин, в присутствии учеников произошла первая встреча после ссылки Достоевского с Пальмом и с Петрашевцем Кайдановым, зашедшим в антракте в артистическую комнату». Острогорский пишет, что свидание старых петрашевцев произвело глубокое впечатление на учеников Ларинской гимназии. Тем более, что на этом симпатичном вечере литераторы были в особенном ударе. Пальму запомнилось. Федор Михайлович, опять все тот же, бодрый, светлый, верующий, на литературном чтении в пользу учащейся молодежи шепчет мне: «А ведь мы не пропали, мало нас, а все-таки нет-нет, да и вспомнит стариков, ведь вот же пригодились, не пропали».